«Милити, можешь начинать то, что ты там вообще хотел делать», — дал отмашку Руфус. Грек кивнул и на языке жестов спросил, могут ли дышать азари воздухом колонии, активно жестикулировал, изображая процесс вздыхания. Триерарх азари на языке жестов ответила, что она могла дышать корабельным воздухом, но насчет воздуха планеты не уверена. Милити объяснил, что состав воздуха на корабле и на планете одинаков, азари кивнула и сняла шлем. Милити задумчиво начал гладить бороду, взирая на слишком человеческое лицо Алиена, и едва он приготовился начать жестикуляции следующего вопроса, его перебила инопланетянка. Она начала производить странные жестикуляции при помощи одной из своих соратниц, соединив с ней руки на мгновение, она их тут же разомкнула, указала на свою голову и на голову соратницы, а затем скрестила руки, снова указав на головы, но уже другими руками. «Так, так, так», Милити задумчиво погладил бороду, подался вперед и поправил очки. Затем он указал на себя, указал на инопланетного триерарха, затем он соединил свои ладони и указал на ее голову и на свою. Затем он указал на рот Азари и на свой рот. Азари кивнула. Наблюдавший за пантомимой Тиберий Юний Руфус понял, что он решительно ничего не понял, и закономерно задал вопрос, что все это значит. Если я правильно понимаю нашу инопланетную собеседницу, то у нас появилась возможность быстро и без особых усилий обучиться их языку, или обучить их латыни, или все вместе. И как это, спрашивается, возможно. На лице Тиберия ясно читался вполне здравый скепсис. «Я не до конца понял механизм», — ответил Милетий. «Но я так понимаю, обучение пройдет через соединение наших разумов каким-то не до конца понятным мне способом, возможно тактильным путем». Звучит бредово, но попробовать определенно стоит. Триерарх стянула с рук перчатки и уже собралась их протянуть Греку, как вдруг передумала и указала на стоящих телохранителей, после чего продемонстрировала соединенные руки, затем изобразила рукой пистолетик, направленный на себя и изобразила стрельбу. «Похоже, наша собеседница боится, как бы ее твои телохранители не пристрелили. Фалька, Айтос, у вас есть желание стрелять по послам?» «Желание стрелять отсутствует, Доминус», — ответил Айтос. «Вот и славно. Значит, нашим гостям ничего не угрожает». Милетий изобразил пистолетик и зачеркнул его второй рукой. Азари облегченно улыбнулась и протянула руки. Греческий ученый протянул свои в ответ, и Азари сжала его руки, после чего Сирела и Милетий застыли, а глаза Азари будто бы почернели. Где-то с минуту они просидели неподвижно, после чего глаза Азари вернулись в нормальное состояние. Она отпустила руки Грека и откинулась на спинку стула, шумно и жадно вдохнув воздуха. Милетий мягко отстранился, погладил бороду и заявил: «Удивительное сходство с египетским языком». Взгляд Грека был немного рассеянным. «Теперь то я смогу нормально говорить на фашим языке. Я феть профильно произношу слова». На весьма искореженной латыни спросила Сирела. «Над произношением еще стоит поработать», — честно ответил Тиберий. «Но зато теперь наше дальнейшее общение серьезно облегчится», — добавил Милетий. Азари улыбнулась. «Итак, как ваше имя?» — задал вопрос ученый. «Сэр Лактари, Триерарх Триремы Прилив Республика Сари». Примечание к части. Хоть это и не сразу заметно, но культура Азари, по крайней мере древняя, кое-где напоминает египетскую. Достаточно вспомнить фрески в храме Атоми из третьей части. http://http://www.blogspot.com/5b-mc1-7x9y-8-8-0-24-s-1600-at-hami-mural-texture-png. Касательно языка Азари, то Вики дает 4 слова, 2 из которых прямо-таки отдают Египтом. О языке Азари мало что известно, за исключением нескольких слов. Ардат – демон, кепиш – клинок, хикас – пасть, якши – ночной ветер. Взять хотя бы слово кепиш, не дать не взять название египетского меча хапеш. В. Заседание Сената было прервано настойчивым писком квантового коммуникатора. Ну, точнее, оно пыталось прервать, ибо писк этот неизбежно терялся на фоне громкого спора двух сенаторов и вторящих им их сподвижников. Однако Цезарь прекрасно этот писк слышал, и обрадованный спасением от уже изрядно надоевшего спора сенаторов, призвал сенат к тишине, нажав специальную кнопку на курульном кресле, из-за чего в курии внезапно вякнула система звукового оповещения. Противный звуковой сигнал заставил сенаторов наконец-то умолкнуть, и Гней Лукреций Страбо, вздохнув с облегчением, возвестил: «Поступил срочный вызов с планеты Фортуна», и не дожидаясь, пока какой-нибудь сенатор что-нибудь спросит, активировал связь, нажав другую кнопку на курульном кресле. В центре зала появилась голограмма Тиберия Юния Руфуса, что немедленно поприветствовал сенаторов. «Приветствую, благородные сенаторы», – произнес Тиберия и добавил. «У меня имеется сообщение чрезвычайной важности, возможно, наиболее важное за всю историю Рима». Сенаторы заинтересовались, у некоторых уже появились догадки касательно возможного сообщения, и оные догадки тут же подтвердились. «Несколько часов назад мы установили контакт с цивилизацией алиенов, и, похоже, случайно вступили в войну». Как обычно, сенат погрузился в шум и гам, что был оперативно прерван Гнеем Лукрецием. «Продолжайте, пропретор», – кивнул Цезарь Тиберию, и он продолжил. «Как я уже говорил, несколько часов назад мы вступили в первый контакт с двумя инопланетными государствами. Масс-ретранслятор в системе Фортуны был активирован инопланетной Триремой, что уходило от преследования. Трирема алиенов была встречена эскадрой Наварха Максимина Корнелия, однако прежде чем Наварх сумел наладить связь с Триремой, в систему вошла другая эскадра, что повела себя враждебно, уничтожив спутники дальнего наблюдения. Учитывая этот факт, Наварх был вынужден вступить с ними в бой совместно с Триремой первых инопланетян, по итогам которой враг потерпел поражение, а корабль неожиданных союзников был уничтожен. Тем не менее, мы сумели подобрать спасательные капсулы с Триремой и провести переговоры с инопланетянами, а также взять на абордаж один из вражеских кораблей. Это очень серьезные новости. И что вы сумели выяснить? Пожалуй, я лучше передам слово непосредственно нашим гостям. Пропретор отодвинулся, и рядом появилась голограмма инопланетянки. Сенаторы, при виде чужеродной формы жизни, начали изумленно перешептываться, а сама чужеродная форма жизни неуверенно поприветствовала лучших мужей Рима. «Приветствую вас, благородные сенаторы, от имени Республика Сари». Успевшая попрактиковаться в латыни Сирела уже говорила лучше, чем пару часов назад, но определенный акцент все-таки оставался. «Я, Сирела Ктари, триерарх уничтоженного корабля, и вынужденно исполняющая обязанности посла республик, уполномоченная установить официальные дипломатические отношения между нашими государствами. Приветствую вас от имени Сената и народа Рима», — ответил Цезарь. «Я, Гней Лукреций Страбо, принципс Сената и консул Римской республики». Что характерно, Цезарем он себя не назвал, ибо этот титул был скорее неофициальным. «Позвольте полюбопытствовать, но как вы умудрились в столь короткий срок научиться говорить на латыни? Это особенности моего организма, это долго объяснять», — ответила капитан прилива. «Ясно. В таком случае, можете ли вы поподробнее рассказать о том, что за государство вы представляете, а также о том государстве, с которым так не вовремя втянули нас в войну?» Азари вздохнула, собираясь с мыслями. «В отличие от сладкоголосых дипломатов, славящихся на всю галактику своими речами, она была простым капитаном корабля, и хотя она умела обращаться с командой, обращаться с политиками и дипломатами она не умела вообще, и потому серьезно опасалась чего-нибудь напортачить, из-за чего все могло бы пойти псу под хвост. Плюс политикой она никогда особо не интересовалась, из-за чего возможные описания ее родного государства могут быть, мягко говоря, неточными. Но раз уж Шазари взяла на себя роль дипломата, хоть и не совсем по своей воле, она должна была эту роль выполнять, и потому она начала рассказывать. «Как я уже говорила, я представляю Республики Асари, общество, основанного на демократических принципах равенства граждан и свободы волеизъявления. Основным видом республик являются, как понятно из названия, Асари. Мы – мирный народ, стремящийся к культурному и духовному развитию. Однако в данный момент мы вынуждены были взять оружие из Савойны краганами, и теперь совместно с нашими союзниками, Саларианским союзом, с переменными успехами отражаем атаки этих ящеров». Азари замолчала, ожидая дальнейших вопросов. «Понятно. Думаю, вопрос о ваших союзниках мы оставим на потом, сейчас же нас больше интересуют ваши враги. Как вы там их назвали? Краганы?» «Да, краганы. Огромные, очень сильные и крайне живучие ящеры. Около 700 лет назад, во время войны с другой агрессивной расой, Рахни, саларианцы обнаружили планету Тученко, опустошенную ядерной войной, где обитали краганы. Так как мы проигрывали ту войну, и нам нужны были сильные воины, саларианцы возвысили краганов и отправили их на войну, которая, благодаря краганам, была выиграна. За последующие 400 лет после победы над Рахни, краганы, пользуясь благоволением Совета, расплодились в огромных количествах, а так как Совет Цитадели – Союз Республика Сарии-Саларианского Союза отказался выдать им новые миры для соселения, краганы захватили несколько наших колоний. Когда советники попросили их освободить, повелитель Кридок, владыка всех краганов, отказался. Так началась война с краганами. Откормили федератов на свою голову, прокомментировал один из сенаторов, но так как он произнес это тихо, ни капитан корабля, ни Цезарь его не услышали. Тем временем Мазари продолжила: «В данный момент наше положение тяжкое, краганы атакуют наши системы, вырисая мирное население и уничтожая города орбитальными бомбардировками. Сочувствую вашим гражданам», произнес Цезарь, хотя на деле на инопланетных граждан ему было наплевать с высокой башни, его больше волновала возможная война. «И я так полагаю, вы собираетесь попросить нашей помощи в вашей войне? Я не питаю иллюзии на этот счет», произнесла Азари, добавив: «Но я полагаю, что вряд ли краганы оставят тех, кто уничтожил их эскадру, безнаказанными». Гней Лукреций задумчиво почесал подбородок, после чего сказал: «Что же, в таком случае стоит направить на Фортуну дополнительный гарнизон, чисто на всякий случай». Еще раз почесав подбородок, Цезарь добавил: «И начните приготовление к возможной эвакуации колонии. Я не требую, чтобы вы прямо завтра снялись и улетели оттуда, но проследите, чтобы все было готово для этого. Необходимое количество транспортных кораблей будет выделено». Молчаливо стоящий рядом с Азари пропретор Фортуны кивнул: «А сейчас, боюсь, мы вынуждены прервать наше общение, ибо в данный момент мы заняты чрезвычайно важным вопросом, что находится на рассмотрении Сената». «Я понимаю», — ответила Азари. «Надеюсь, гостеприимство уважаемого Тиберия Юния вам придется по нраву. До свидания». Гней Лукреций отключил квантовый коммуникатор и осмотрел Курию. От его взгляда не ускользнуло то, что рьяные противники Гая Квилли, Спартиан и Марк Фурий порцией задумчиво смотрели в сторону потухших голограмм, и во взгляде Спартиана явно чувствовался триумф. Встав со своего места, лидер спартанцев возвестил: «Думаю, теперь, благородные сенаторы, вопросы финансирования армии можно считать закрытым. Учитывая новую угрозу, появившуюся на горизонте, сокращать финансирование армии все равно, что ломать свой меч перед лицом готового убить тебя варвара». Марк Фурий Порций просто не мог не возразить своему извечному противнику. Встав со своего места, что потребовало изрядных усилий, учитывая его вес, он ответил: «Не стоит делать скоропалительных выводов. Никто не даст гарантий, что эта инопланетная женщина не солгала нам о своих врагах, и эти краганы так страшны, как их описывают. Быть может, если краганы явятся, с ними удастся договориться. Может быть, ты еще ключи от города хочешь им преподнести, Порций?» Во взгляде Спартиана явно читалось презрение, а когномин его врага прозвучал как оскорбление. «Хочешь повторить тот позор, когда Рим лебезил перед проклятым Бренном?» «Достаточно», — решил пресечь спор Цезарь. Усталость и старческое безразличие, что много лет терзали Гнея Лукреция Страбо, внезапно куда-то исчезли. Теперь он смотрел на мир цепким взглядом узревшего добычу орла, и теперь он твердо знал, чью сторону в этом противостоянии он займет. Гая Квилли прав. Никакого сокращения финансирования армии не будет. Более того, учитывая новые обстоятельства, нам следует наоборот его увеличить. Марк Фурий окинул Гнея и Гая полными ненависти взглядами и уселся обратно на свое место, отчего это самое место весьма жалобно скрипнуло. Сирела Ктори вздохнула. Общение с человеческим аналогом матриарха прошло именно так, как она и ожидала. Этот Цезарь вряд ли просто так взял бы и вступил в чужую ему войну. Но зато, по крайней мере, люди достаточно дружелюбны, чтобы позволить Азари остаться на их планете. «Вас что-то беспокоит?» – поинтересовался пропретор. Азари взглянула на него и ответила: «Нет, ничего», – соврала Азари. На самом деле ее сильно беспокоило будущее, что, если краганы вернутся за местью, куда ей и ее сестрам по несчастью бежать? А что, если краганы не явятся, и Сирела будет обречена до конца своих дней жить на чужбине? Или, что еще хуже, ей помогут вернуться, но по возвращении она найдет лишь опустошенные миры и истребленных или угнанных в рабство соотечественниц? Пропретор Фортуны не был специалистом по психологии, тем более психологии инопланетных видов, однако он ясно видел, что его гостью что-то терзало и не давало покоя. А лучшим способом успокоить душу, по мнению Тиберия Юния Руфуса, было вино. Проблема была только в том, что от человеческого вина Азари может отдать своему божеству душу, если какие-либо компоненты сего напитка для них ядовиты. Поэтому он поинтересовался у гостьи: Позвольте мне полюбопытствовать, но есть ли у ваших космонавтов необходимое оборудование для определения пригодности местной пищи к употреблению? Да, конечно, такое оборудование входит в стандартный эфорийный напор. У меня с собой имеется один экземпляр подобного сканера. Отлично. Видите ли, дело в том, что у нас принято приглашать почетных гостей на совместное принятие пищи, и я бы хотел продемонстрировать вам эту традицию. Было бы неплохо, что ни говори, а все новое всегда привлекает Азари. Возможность столкнуться с обычаями другой культуры явно привлекли ее. В таком случае я прикажу слугам подать на стол, а вы можете пока отдохнуть в атриуме. Благо, пока пропретор разговаривал с гостями, они как раз достигли сего помещения виллы. Азари кивнула и вместе со своими спутницами уселась на одну из стоящих вдоль искусственного водоемчика в центре атриума скамеек, с любопытством осматривая внутреннее убранство. Она заметила, как в атриуме появилось трое солдат, что направились к пропретору и начали о чем-то говорить. А когда один из солдатов снял шлем, Сирела с удивлением констатировала, что этот солдат крайне похож своим лицом на Азари, кроме розовой кожи и волосяного покрова вместо щупальцеподобных хрящей. Человеческих женщин до сего момента Азари не видела, а Айракар летел слишком быстро и высоко, чтобы увидеть горожан, а из прислуги виллы она видела пока лишь пару слуг мужского пола. «На что вы так удивленно смотрите?» — поинтересовался подошедший греческий ученый. «На этих солдат», — честно ответила Сирела. «Они крайне сильно похожи на нас. Я так полагаю, что это особь другого пола. Вы так говорите, будто у вас своего противоположного пола нет». «Вообще-то да, противоположного пола у нас нет. Для размножения он нам не нужен». Милетий недоуменно поправил очки, нервно кашлянул и сказал: «Ну чего-то подобного от инопланетных видов и стоило ожидать. Думаю, сперва бы следовало позвать моего знакомого ксенобиолога, но тем не менее я все-таки спрошу, а как вообще обмен генетической информацией с партнером при помощи электромагнитных импульсов Каши, которыми мы соединяемся с нервной системой партнера?» На одном дыхании выпалил Азари. «Все-таки следовало сначала позвать моего знакомого», — произнес Милетий. «И еще таким образом мы можем брать генетическую информацию у представителей других видов и обмениваться мыслями». «То есть вы хотите сказать, что тогда?» На недосказанный вопрос грека Сирела кивнула головой. Ученый нервно хохотнул. «Уж заиметь ребенка от инопланетянки я точно не планировал». «Не переживайте, этот раз был холостым», — успокоила его Сирела. «Как-никак, она все еще была на службе, и заводить детей, будучи капитаном корабля, она права не имела». Наконец, в атриуме появился слуга пропретора, престарелый китаец-вольноотпущенник, что попросил следовать за ним. Короткий путь привел гостей в триклини, где их уже ожидал хозяин дома, переодевшийся из парадной ларики мускулаты в более подходящую одежду. Триклини смутил Сирелу. Квадратный стол, окруженный тремя кушетками, вызывал искреннее недоумение. Неужели эти люди ели, лежа? Ее опасения подтвердились, когда Милетия и Тиберий Юний уверенно возлегли на кушетке и принялись культурно есть при помощи специальных столовых приборов или голыми руками, предварительно вымытыми в специальных чашах. Не желая стоять на ровном месте болванчиком, Сирела была вынуждена лечь на одну из кушеток вместе со своими спутницами, благо кушетки были большие и места на несколько особ более чем хватало. Не зная, с чего начать, Сирела достала тестер и ткнула им в ближайшие блюда, судя по всему, рыбное. Переварив полученную информацию, тестер мигнул фиолетовым, еда была съедобна. Сирела подцепила блюдо местным столовым прибором и попробовала, на вкус рыба была вполне ничего. Затем Азари ткнула тестером в стакан, наполненный темно-красной жидкостью, и, судя по синему миганию, там был какой-то слабоалкогольный напиток, умеренно пригодный к употреблению. Азари неуверенно подняла стакан и чуть-чуть отхлебнула. Напиток был на удивление вкусным. «Ну и как вам человеческая пища?» — поинтересовался Тиберий. «Весьма неплохо. Вот в свое время я пыталась попробовать саларианскую кухню, так там». Постепенно хозяева и гости разговорились. Поскольку весь день телохранители наместника Фортуны только и делали, что бегали за онным наместником, Тиберий Юний решил дать экс-гладиаторам немного передохнуть, сказав, что их подменит их коллеги с когорты Притория, и отпустил на все четыре стороны. Понятие «отдых» гладиаторам было знакомо смутно, и они решили отдохнуть как умели, вышли во двор виллы, достали оружие и начали тренироваться. Под тренировкой понималось выбить из товарища все дерьмо, чем они с упоением занялись, из-за чего производимый ими шум был замечен скучающими в своих броневиках легионерами. Поскольку еще не все легионеры из приписанной к вилле пропретора Центурии были озадачены каким-нибудь приказом, он и легионеры быстренько выдвинулись в сторону источника шума. Представшее им зрелище их не разочаровало, времени и разрешения на посещение амфитеатра легионерам никто не давал, и гладиаторские бои они, по этим причинам, могли наблюдать только с экрана телевизора. А тут был халявный гладиаторский бой вживую, хоть это был не и настоящий цирк, но все-таки, расположившись полукругом на приличном расстоянии от сражающихся, легионеры принялись наблюдать за тренировочной битвой, постепенно начав болеть за одного или другого гладиатора. А потом как-то незаметно начался и тотализатор, легионеры принялись делать ставки на победу того или иного бойца, и присутствующая среди зрителей Минервина не удержалась. «Ставлю 50 ассов на Русова». Что характерно, сами гладиаторы на собравшуюся толпу внимания не обращали, так как уже привыкли игнорировать публику, сконцентрировавшись на сражении. Однако, когда Фалька заметил, что собравшиеся тут солдаты были женщинами, он на секунду потерял внимание, чем и воспользовался Айтос, выбив меч противника из его рук. Впрочем, если бы у Фалька был щит, такой трюк тут бы не прокатил, однако из оружия ближнего боя телохранителям выдали только мечи. Собравшаяся вокруг толпа разразилась криками радости и разочарования. Довольная Минервина с гадкой ухмылкой забрала выигранные 50 ассов и окинула принесшего ей прибыль гладиатора заинтересованным взглядом. Однако долго любоваться красавцем мужчиной ей не позволил внезапно заявившийся Центурион, что решительным образом прекратило беспорядок, крепким словом и делом обозначив задачи Центурии в красках, расписав то, что будет в случае невыполнения приказов, из-за чего легионеров с места тренировки бывших гладиаторов как ветром сдуло. Сами же телохранители восприняли появление и исчезновение неожиданных зрителей стоически, больше сконцентрировавшись на разборе собственных ошибок. Но тем не менее, Фалька все же спросил: «Тебе не кажется странным, что все эти легионеры были женщинами?» На сей вопрос Айтос пожал плечами и ответил: «Кажется, но, по крайней мере, на них будет интересно посмотреть». Примечание к части. Промежуточная глава, после которой пойдет уже войнушка с пафосом, превозмоганием и ордами злых космических варваров. Нет, не Вархаммер. 6. Прошла неделя. За это время экипаж прилива сумел разместиться на вилле пропретора до тех пор, пока для них не подберут более подходящее жилье. Разумеется, наличие среди экипажа приличного числа юных азарийских дев неизбежно привело к тому, что эти самые юные азарийские девы, в силу своей юности и безмозглости, попытались пообнимать вечность с местными, а в особенности, с бойцами Легия 26 Гаргон в виду женского пола этих самых бойцов. Однако вступать в половые сношения местные явно не хотели, а если даже некоторые и хотели, то не могли по вполне понятным причинам в лице запрета на половые сношения между лицами одного пола. И хотя азари не могли считаться женщинами в привычном понимании этого слова, испытывать судьбу не желал никто. И только титанические усилия капитана Текари, что установило чуть ли не палочную дисциплину, впрочем, это был уровень детского сада по сравнению с дисциплиной в римских легионах, а также заехавший одной из азари прикладом фульминаты в лицо легионер сумели предотвратить дальнейшие попытки азари вступить с аборигенами в половой контакт. Но пока пришельцы пытались разобраться с проблемами дисциплины, пропретор Тиберий Юний Руфус решал куда более серьезные проблемы, ибо на его несчастную голову свалилась целая куча задач: логистический кошмар в лице прибывшей в систему флотилии транспортных кораблей, предназначенных для возможной эвакуации колонии, различные мероприятия, направленные на то, чтобы возможная эвакуация не превратилась в пожар в Лупанарии, обеспечение должных мер, чтобы колонисты не погрузились в панику из-за какой-нибудь мелочи, да еще и эти инопланетяне. Но, по крайней мере, один источник головной боли обещал в ближайшее время исчезнуть. Из столицы должна была прибыть Либурна, на котором алиенов должны были увезти на Терру, и он и Либурну пропретор ждал сильнее, чем Сатурналии. Но Либурна должна была прибыть только вечером, а до этого времени пропретор должен был сидеть в Таблине, разбирая документы. Отложив в сторону очередной отчет и окинув полным ненависти взглядом кипу бумаг на столе, Тиберий заметил неведомым образом попавший сюда рекламный листок. Взяв неожиданную находку и прочитав ее, Тиберий понял, что это реклама театральной постановки «Цезарь», что была поставлена в амфитеатре «Фортуны». И хотя эту постановку Тиберий уже видел пару лет назад, кипа бумаг на его столе не оставляла ему выбора. А клемурам все это. Вскочив с кресла, Тиберий уверенным шагом направился к выходу из таблинума, одновременно окликнув слугу: «Дентон, подготовь аэромобиль». Но, разумеется, Тиберий не мог не соблюсти правила приличия и по пути во двор зашел в одну из комнат виллы, выделенную для капитана азарийского крейсера. Капитан азарийского крейсера же в данный момент занималась крайне важным делом, внушала одной особо бестолковой подчиненной основы поведения на чужой планете, да так витиевато, что как только внушение закончилось, она особо вылетела из комнаты пулей с лицом густого сиреневого цвета вместо обычного голубого. Проводив Азари взглядом, пропретор хмыкнул, вспомнив свою службу в легионе, и вошел в комнату. «Прошу прощения, я не помешал?» «Нет, что вы», — ответила Сирела, — «я как раз закончила». «Ну вот и славно», — произнес пропретор. «Просто я собирался посетить театральную постановку и решил пригласить вас. Думаю, вам было бы интересно ознакомиться с нашим театральным искусством». Азари задумчиво почесала хрящевой отросток у себя на голове и неуверенно ответила: «Я особо театром никогда не интересовалась, но думаю, это будет интересно». «Ну вот и славно», — повторил пропретор. Где-то через час полета Тиберий Юний вновь взошел на свое место в амфитеатре, который уже успели перепрофилировать от гладиаторских боев для театральных представлений, и уже мало что напоминало о том, что где-то неделю назад тут лилась кровь и сражались люди. В воздухе не было жажды крови, да и народа было в принципе поменьше, не всем были интересны подобные представления. Наконец представление началось. Декорации изображали древний город с похожей на нынешнюю архитектурой, но все же имеющие серьезные отличия, в которые Сирела особо не вдавалась. На сцену вышел молодой человек в одежде, схожей с одеждой пропретора, но без штанов. Актер, играющий юного Цезаря, произнес: «Над мной повис злой рок, когда безумец вечный город в крови утопил. Усвоил я сей горестный урок, и в город Аполлона, Дельфы, я прибыл. Смерть обошла меня тогда, но, может быть, Харон уж ждет меня у Стикса берегов. Явился я в то место, где лежит поверженный Пифон. Чтоб Пифию о будущем спросить, к нему я должен был готов». Где-то несколько часов шла постановка, расписывающая биографию известного каждому римлянину диктатора. Но постепенно действие начало подходить к концу. На сцене вновь находился Цезарь, только изрядно постаревший и восседавший на курульном кресле в здании Сената, судя по окружающим его декорациям. Вокруг столпились сенаторы, и среди них выделялся один юноша, бледный, со взором горящим. Те, кто был знаком с историей, знали, что это был Марк Юний Брут. К нему подошел Гай Кассий Лонгин, и завязался диалог. К венку царя диктатор долго шел. Он царскую заполучить желает власть, но истинных республиканцев час пришел. Тиран сегодня должен пасть. Марк Юний с сомнением посмотрел на Гая и возразил: «Но правы мы ли в том, что мы свершим? Он свою кровь пролил за отчий дом. Народом римским он любим. И мы его возьмем и просто так убьем?» Гай схватил Марка за плечи. Диктатор возомнил, что ровня он богам. А что народ? Народ ослеп, не видит он лжи Цезаря причину. А ты, Марк Юний Брут, ты правду знаешь сам. Но коли нет несчастного Помпея, вспомни ты кончину. Твой славный пращур, Люций, Рим освободил. Безумного царя прогнал, и вечный город стал свободным. Судьба же, Брут, желает, чтоб ты подвиг этот повторил. И правый суд свершил над кровопийцей подлым. Гай отпустил Марка и скрылся в толпе сенаторов, оставив Брута в размышлениях. Сенаторы приблизились к Гаю Юлию, и один из них, подскочив к диктатору, сорвал с него тогу, пока другие достали кинжалы. Заговорщики уж было бросились на ошарашенного Гая, как вдруг яркая вспышка озарила сцену, на пару секунд ослепив зрителей. Когда Сирела проморгалась, а дым от пиротехники понемногу сошел, на сцене была уже другая картина. Между отступившими заговорщиками и Цезарем стояла женщина в доспехах. «Такая ваша благодарность тому, кто жизнь вам даровал, но мог ее забрать. Быть может, лучше стоило ему никчемные душонки ваши Гадесу отдать?» Сенаторы явно выглядели сильно потрясенными. Цезарь тоже выглядел достаточно удивленным этим внезапным появлением. Однако Гай Кассий Лонгин быстро пришел в себя, перехватил поудобнее кинжал и продекламировал: «Сей хитрый фокус не даст спасения тирану. Неужто думал он, что я поверю, что сами боги явились в обитель нашу? За это богохульство его я приведу к ответу. После этого Гай Касси снова кинулся с кинжалом в сторону Цезаря, твердо намереваясь его зарезать. И снова на сцене прогремела яркая вспышка, и когда дым рассеялся во второй раз, Лангин лежал на полу бездыханным. Сенаторы в панике побежали прочь со сцены, остался только Марк Юний Брут. Несчастный юноша явно не знал, что делать, но решение быстро нашлось, и нельзя было сказать, что оно было правильным. «Чужим речам внимал я зря, того, кого могу назвать отцом, замыслил я убить. Из этого бесчестия один лишь выход вижу я, так как позора не смогу я пережить». После этих слов Брут вонзил свой кинжал себе в грудь. Цезарь тут же сорвался с места, подбежал к мертвому юноше, убедился, что ему уже ничем нельзя помочь и горько зарыдал, закрыв лицо руками. Через полчаса постановка завершилась и зрители начали покидать амфитеатр. «Ну и как вам наше театральное искусство?» – спросил пропретор у Сирилы. Сирила задумчиво почесала головной хрящ и неуверенно ответила. «Я особо в этом не разбираюсь, но на мой взгляд было интересно. По крайней мере от нашего театра ваш точно сильно отличается». Удовлетворенный честным ответом Тиберий Юний отвлекся на запищавший телефон. Взяв трубку, Тиберий внимательно выслушал человека по ту сторону, удовлетворенно хмыкнул, выключил связь и возвестил. «Рад сообщить, что через час на планету прибудет Либурна, что доставит вас на Терру. Думаю, вам понравится вечный город. Ох, в таком случае надо будет предупредить и подготовить команду. Не волнуйтесь, у нас еще полно времени, Либурна особо не спешит». Отсалютовав улетающим аэромобилем, увозящим этих странных инопланетян и пропреторов в сторону космопорта, Минервина подавила желание зевнуть. Не то чтобы она хотела спать, но стоять на посту неподвижно, подобно вырезанным из дерева идолам северных варваров, было крайне скучно. Впрочем, вскоре пришло спасение от скуки в лице смены караула, и Минервина с огромным облегчением покинула пост, сразу же направившись в одно из зданий виллы, выделенное в качестве казармы для приписанной центурии. Поскольку сейчас было свободное время, к сожалению, не касающееся тех, кто стоял на карауле, Минервина решила провести его с пользой, присоединившись к отдыхающим бойцам Центурии. Однако лежать на койке и смотреть в потолок под аккомпанемент курятника, как это презрительно именовал высший офицерский состав легиона, ей быстро надоело, и она, совместно с несколькими бойцами своего контуберния, решила прогуляться во двор виллы. Во дворе виллы было заметно пусто, если не считать пару броневиков и стоящих на дежурстве легионеров, поглядывающих на своих более везучих товарищей с едва скрываемой завистью. От нечего делать легионеры решили развлечься, вытащили из ножен свои гладиусы, разбились на пары и начали соревноваться во владении своим холодным оружием, благо такое развлечение командованием легиона вполне приветствовалось. Разумеется, громкий лязг металла просто не мог не привлечь внимание тех, кто весьма хорошо с подобным металлом обращался, и вскоре во дворе виллы появились и экс-гладиаторы, расположившиеся в сторонке и с интересом посматривающие на такое диковинное явление, как женщина-легионер, машущая клинком. Судя по презрительным усмешкам и недовольным цыканьям, Тиберий и Юний были весьма невысокого мнения о боевых навыках легионеров, а после одного особо неудачного удара, произведенного одной из сослуживиц Минервины, Айтос не удержался от ехидного смешка и не менее ехидного комментария. За такой удар ее бы точно определили вандабаты. Разумеется, такое ехидство не могло не раздражать представителей прекрасной половины человечества, а скорая на ответ Минервина, сделавшая небольшой перерыв от фехтования, не преминула отпустить ответную издевку. «А вы вообще хоть драться умеете, или просто машете мечами, чтобы красиво было?» Ехидные усмешки мгновенно исчезли с лиц рудиариев, и Айтос ответил: «А тебя вообще кто к оружию пустил, деточка? Твое место ведь от природы на кухне». Обе стороны с грацией слона потоптались на болевых точках друг друга, так что конфликт отныне был неизбежен. Поэтому неудивительно, что сильно покрасневшая от праведного гнева Минервина вытащила свой гладий, направила его в сторону гладиатора и возвестила: «Сейчас эта деточка из тебя все дерьмо выбьет. Ну давай, попробуй, я на это с удовольствием посмотрю», — ответил Айтос, шагая вперед и доставая собственный меч. «Меня долго уговаривать не придется». Противники начали кружить напротив друг друга, прикидывая в уме, куда стоит нанести удар. Вообще, гладиус как меч был совсем не был предназначен для какого-нибудь фехтования, и все сражения на нем без щита сводились к пырнуть противника и отскочить, чтобы не пырнули тебя, ибо щитами пользовались разве что вигелы при подавлении народных волнений, В легионы они перестали поступать еще задолго до китайской войны, и попытаться отвести меч врага своим мечом. Но так как задачу убить противника ни Минервина, ни Айтос не ставили, у них была другая цель – выбить оружие противника из рук. Учитывая то, что владению гладиусом легионеров обучали в урезанной форме исключительно на тот случай, если враг сможет каким-то неведомым способом преодолеть стену огня из импульсных фульминат и навязать ближний бой, а гладиаторов учили пользоваться мечами только в комплекте с щитами, противники были в относительно равных категориях. Первый удар нанесла Минервина, рубанув по диагонали, надеясь таким образом выбить вражеский меч из рук. Однако Айтос отвел удар, но не до конца. Рудиарий недовольно зашипел из-за боли в руке, но меч тем не менее не выронил, и увеличив дистанцию между собой и разъяренной Минервиной, перебросил меч в другую руку. Конечно, амбидекстром Айтос не был, но тем не менее в гладиаторской школе его научили сражаться и левой рукой, правда, не очень хорошо, иначе бы он стал не гопломахом, а димахером. Но тем не менее умение даже немного сражаться левой рукой было сильным козырем. Минервина смекнула, что противник перед ней не так-то прост, как казалось, и перешла к обороне. Айтос не преминул нанести несколько красивых и точных ударов, от которых легионер не очень красиво, но все же увернулась, а затем совсем уж некрасиво ударила гладиатора ногой. Рудиарий отшатнулся и тут же отвел обрушенный на него удар, после чего решительно контратаковал. Напор гладиатора был силен, Минервина была вынуждена уйти в глухую оборону, отводя один удар за другим, и в конце концов, воспользовавшись удачно попавшейся возможностью, Айтос ударил девушку кулаком в лицо. Брызнула кровь из разбитого носа, и Минервина, отшатнувшись, рефлекторно схватилась за поврежденную часть тела, выронив свой гладиус. Айтос, видя, что противник выронил меч, с самодовольной ухмылкой вернул свое оружие в ножны, возвестив: «Возвращайся на кухню, деточка». И тут же, стоило ему произнести эту магическую фразу, как абсолютно озверевшая Минервина обрушилась на него как метеоритный дождь, повалив на землю и твердо намереваясь разбить ему лицо в кровавую кашу. Она уже схватила его за ворот и занесла вторую руку, дабы ударить ею своего врага, как вдруг была схвачена за эту самую руку аккуратно подкравшимся к сражавшимся опционам Центурии. «Так-так-так, и что тут у нас такое происходит?» — вкрадчивым тоном поинтересовалась опцион. Судя по затравленному и растерянному виду бойцов контубернии Минервины, появления опциона они не ожидали. Сама же Минервина в добрых и чутких руках заместителя Центуриона мгновенно растеряла весь свой боевой пыл и стала выглядеть откровенно жалко, учитывая ее помятый после драки вид и капающую из носа кровь. 20 палок, Минервина», — возвестила опцион и добавила: «И в карауле ты будешь стоять беспрерывно 5 дней». После этих слов опцион резко потянула Минервину за схваченную руку и тут же отпустила, из-за чего проштрафившаяся девушка кубарем покатилась по земле. И пока похолодевшая от страха Минервина пыталась принять вертикальное положение, опцион помогла встать Айтосу. Гладиатор встал, окинул взглядом мгновенно стушевавшегося противника и сказал опциону: «Возможно, это не мое дело, но вы бы могли назначить ей наказание помягче. С такими, как она, это наказание еще довольно щадящим кажется», — ответила опцион, а затем повернулась к скучковавшимся бойцам контубернии Минервины и рявкнула: «Марш в казармы, а не то я и вам чего-нибудь выпишу». Повторять второй раз необходимости не было, легионеров и след простыл. Наконец, инопланетяне покинули Фортуну. Специальная Либурна, прибывшая из столицы, забрала Азарис планеты и отправилась за пределы гравитационного колодца системы. Максимин Корнелий, наварх, приписанный к Фортуне эскадры, наблюдал за перемещениями корабля на экране сканеров дальнего радиуса действия, задумчиво почесывая подбородок. У Максимина был весьма развит нюх на различные неприятности, и судя по тому, как у него покалывало ладони, сегодняшний день явно обещал преподнести наварху что-нибудь весьма пренеприятное, и Максимин был на 75% уверен, что проблема будет связана с этими алиенами. Наконец, Либурна достигла края системы недалеко от ретранслятора и замедлилась, начиная подготовку к перемещению. И разумеется, по закону подлости, именно в этот самый момент ретранслятор неожиданно выплюнул 20 кораблей, явно не принадлежащих республике. «Твою-то мать!» — прокомментировал появление эскадры Краганов Максимин, беспомощно наблюдая за тем, как Либурна вступает в безнадежный бой. Наварх немедленно отдал приказ связисту: «Свяжись с поверхностью, передай пропретору, пусть начинает эвакуацию». По всем расчетам Либорна не могла продержаться долго, но Наварх тем не менее принял решение выдвинуть свои силы в сторону ретранслятора, надеясь все-таки спасти ее. Но пока корабли Наварха выдвигались на помощь Либорне, ее капитан сумел воспользоваться тем, что его корабль оказался недалеко от вражеского построения и решительным образом распилил пополам два фрегата излучателями частиц, и пока корабли Краганов перестраивались, серьезно повредил один крейсер. Но выданная богиней удачи фора подошла к концу, и на Либурну обрушился шквал болванок, выпущенных масс-орудиями Краганов. Либурна огрызалась как могла, но численное превосходство Краганов было неоспоримым. В конце концов кинетический щит корабля отключился, и обшивку Либурны начали рвать краганские снаряды. Даже на последнем издыхании Либурна продолжала вести огонь, и, похоже, начала разгоняться, дабы хоть тараном забрать одного из противников с собой в могилу, но в конце концов превращенный в решето корабль развалился пополам, а масс-ядро пошло в разнос и мощным взрывом раскидало обломки Либурны. Наблюдавший все это время за разворачивающейся трагедией Максимин ударил кулак по приборной панели в бессильной злобе, после чего спросил: расчетное время до прибытия на рубеж огня – 10 минут, Наварх. Всего 10 минут. Проклятие. Наварх ударил кулаком по панели. А тем временем космонавт из команды корабля Наварха сверился с данными сканеров дальнего радиуса действия и произнес: «Да минус, похоже, корабли противника продолжают вести огонь. По какой цели? Судя по всему, они расстреливают спасательные капсулы. Похоже, наш противник не знает жалости», произнес Наварх и добавил: «В таком случае, пусть от нас он ее не ждет». Наконец, противник оказался в зоне поражения римских излучателей частиц, и римляне немедленно открыли огонь, сконцентрировав его на ближайших кораблях вражеской эскадры. Краганы уже успели заметить подкрепление, что должны были помочь уничтоженному кораблю, и уже начали маневр разворота, дабы надлежащим образом встретить противника. Однако сделали они это достаточно поздно, и два вражеских крейсера пополнили образовавшиеся после уничтожения Либурны поле обломков. Ярко-зеленые лучи, всполохи торпед и вспышки масс-орудий заполонили пространство между двумя эскадрами, неся смерть и разрушение. Несмотря на то, что Краганов было больше на несколько кораблей, у римлян были разрушительные излучатели частиц, легко и непринужденно распиливающие краганскую броню как горячий нож, масло. Но тем не менее краганы были крепкими орешками, и несмотря на свои потери, они все же умудрились выбить несколько кораблей эскадры Максимина из боеспособного состояния, а еще несколько – полностью уничтожить. В конце концов, краганам пришлось отступить, и они в спешке покинули систему так же, как и прибыли, через проклятый ретранслятор. «Еще одна такая победа, и у меня не останется кораблей», – возвестил Наварх, утирая пот со лба. До вступления в битву у него было 15 кораблей, теперь же – только 7. И, вдобавок, невольные послы Азари были поголовно убиты, так как все спасательные капсулы с Либурны были уничтожены. Последующие 3 дня шла эвакуация колонии. Транспортники один за другим покидали Фортуну, увозя с собой ее население, однако расположенные на планете войска покидать планету не спешили, более того, они наоборот, в спешке готовились к тому, чтобы держать оборону от вторжения противника. А в том, что противник скоро явится в 3-й раз, ни у кого сомнения не возникало. Так оно и вышло. На 4-й день в систему вошел флот из 40 кораблей. Краганы явно не хотели оставить Фортуну в покое. Понимая, что в следующей битве им не выстоять, Наварх увел свои корабли и успевшие загрузиться транспортники. Фортуна осталась наедине с врагом. Вскоре, первые десантные челноки начали входить в атмосферу планеты. Примечание к части. Ну вот, война началась. Миллионы погибнут, планеты утонут в огне и крови, небеса многих миров покраснеют от падающих обломков погибших кораблей. А все из-за того, что соларианские ученые, на свою голову, решая одну проблему, создали вторую. А расхлебывать эту кашу придется теперь еще и совершенно непричастным к этому римлянам. И, кстати, я нашел неплохой саундтрек, подходящий в качестве музыкальной темы для легионов Римской Республики. https://www.youtube.com/watch/vssj.ppg0. Ну и по традиции, словарик со всякими непонятными римскими терминами. Сатурнали – древнеримский праздник, проходивший в декабре. Андабаты – один из типов гладиаторов, куда определяли не самых способных учеников школ гладиаторов. Они были вооружены только 2 кинжалами, без всякой дополнительной защиты, довершал это снаряжение шлем с двумя отверстиями, совершенно не совпадающими с глазами. Поэтому андабаты вынуждены были сражаться друг с другом практически вслепую, наугад размахивая оружием. Цирковые служители им помогали, подталкивая сзади раскаленными железными прутами. Рудиарии, получившие свободу гладиаторы. Димахеры, гладиаторы, сражавшиеся двумя мечами сразу. 7. Громкий треск, исходящий от орудий противокосмической обороны. Казалось, можно было услышать на другом конце фортуны. Белесые лучи лазерных орудий один за другим ударяли в десантные челноки, из-за чего транспорты краганов исчезали в ярких вспышках. Но, судя по всему, краганам было плевать на потери, ибо учитывая количество высаживаемых войск, зенитные орудия римлян не могли уничтожить их всех, и сгорающие в огне лазеров десантные челноки были лишь малой частью вторгшейся орды. Большее количество транспортов краганов нацелилось на Пальмиру Нову, как на самое крупное поселение планеты, и вскоре первые отряды высадившихся ящеров атаковали оборонительные позиции римлян. Минервина Юлия, в составе своей центурии занявшая позицию неподалеку от батареи малых зенитных орудий, предназначенных для уничтожения всего того, что вошло в атмосферу, напряженно всматривалась в небо, которое было незамедлительно прочесано огнем батареи, из-за которого множество краганских челноков обратились в облако обломков. Но 5 челноков из попавших в зону действия батареи сбитых 20 все же прорвались, и один из них, судя по всему, сильно поврежденный и изрядно дымящий, упал прямо перед позицией центурии Минервины. Легионеры немедленно нацелили в сторону упавшего челнока, своими размерами больше напоминавшего неплохую такую унириму, свои импульсные фульминаты, хотя, судя по всему, вряд ли кто-то был способен пережить такое падение. Из людей, краганы были куда более живучи, чем люди, и потому из, казалось бы, мертвого челнока, через каких-то 5 минут после падения, огромной толпой повалили инопланетяне. Буквально мгновение Минервина с нервным удивлением изучала чуждый инопланетный вид. Огромные, нелепые горбатые фигуры в бронескафандрах, сжимающие в руках уродливое оружие. Говорят, что человеку очень сложно выстрелить в другого человека. Какие-то психологические барьеры, угрызения совести или что-то в этом роде мешают хладнокровно оборвать жизнь человека по ту сторону прицела. Но когда легионеры Легия 26 Горгон открыли огонь по инопланетянам, Минервина не испытала ничего из подобных ощущений, ибо этих существ невозможно было признать людьми, и никакого сострадания она к ним не испытала. Разогнанные до невозможных скоростей иглы, выпущенные из римского оружия и оплавившиеся в околоплазменные сгустки обрушились на краганов огненным штормом. Игнорируя щиты, плазма пробивала краганские доспехи и сжигала плоть, оставляя после себя обугленные рваные раны величиной с кулак, а то и больше, но несмотря на это, многие краганы, даже получив несколько таких ранений, продолжали бежать вперед и вести ответный огонь, прежде чем упасть замертво через несколько шагов. Ответный огонь краганов обрушился на позиции римлян. Мелкие песчинки из краганских автоматов и дробовиков несли смерть и разрушения, не соответствующие своим размерам. Центурион, командующий этим участком обороны, выглянула из-за стенки окопа, оценила расстояние для двигающихся перебежками гигантских ящеров. Впрочем, о том, что это были ящеры, она не догадывалась, так как лица краганов были скрыты шлемами бронескафандров, нырнула обратно, по тому месту, где только что была голова центуриона, незамедлительно чиркнула несколько выпущенных из краганских автоматов песчинок и скомандовала: «Септимия, Агриппина, Клавдия, открыть огонь!» Названные легионеры, расположившиеся за станковыми излучателями частиц, незамедлительно исполнили приказ, и ярко-зеленые лучи обрушились на инопланетян, распыляя их в прах вместе с их импровизированными укрытиями. Прижатые огнем ящеры не могли и головы поднять, так как эти самые головы могли легко и просто рассыпаться в пепел от попадания из излучателя частиц, но до противника было рукой подать, вот прямо бери и хватай за глотку. У некоторых краганов оказались гранатометы, которыми они незамедлительно воспользовались, попытавшись заткнуть излучатели. Множество гранат упало на гнезда расчетов тяжелого вооружения и с громкими хлопками взорвались, осыпав защитников градом осколков, чья скорость более чем позволяла пробить и кинетические щиты и римские ларики. Пару легионеров убило сразу, других посекло осколками, не смертельно, но достаточно, чтобы они повалились на землю с криками боли. Несколько легионеров немедленно бросились к замолчавшим излучателям, дабы занять место павших, Но пока они убирали трупы с оружия и наводились на цель, краганы уже совершали последний рывок до римских окопов. И хотя они напоролись на сумасшедший по своей плотности огонь, враги краганов были маняще близки, чтобы перед ними можно было отступить. Из окопов и в окопы полетели гранаты, хлопки от которых заложили Минервине уши. Сама Минервина прижалась к земле в окопе, сжимая в руках свою фульминату, и как только хлопки прекратились, незамедлительно вскочила, готовясь нашпиговать плазмой любого противника, что будет настолько туп, чтобы прыгнуть в окоп. Долго ждать желанного идиота не пришлось, какой-то краган с ревом упал в траншею, стараясь навязать Минервине ближний бой, но этого ему не удалось по причине образовавшейся в его голове дыры, проделанной импульсной фульминатой. Едва Минервина пристрелила одного крагана, как в окопы повалила целая куча омерзительных инопланетян, чувствующих себя в ближнем бою как рыба в воде. Один краган буквально разорвал какого-то легионера на части своим дробовиком, прежде чем упасть на землю с пятью дырами от римских плазмоигл в груди, второй размозжил череп одной из несчастных девушек голыми руками, чтобы затем с предсмертным удивлением констатировать, что его жертва успела вонзить ему гладиус в голову, смерть прочно поселилась в траншее, и уходить оттуда явно не собиралась. Очередной краган, возникший будто из ниоткуда, нарисовался перед Минервиной, предварительно сломав одной из ее сослуживец позвоночник. Наследница славного рода Юлиев едва успела блокировать удар пудовых кулаков ящера своей фульминатой, однако ее оружие такого удара не выдержало и треснуло, чтобы затем с яркой вспышкой сломанного аккумулятора вжарить по крагану целительным электричеством. Этой заминки хватило легионеру, чтобы выхватить свой гладиус и вогнать его ящеру точно в подбородок, да так, что острие меча вышло через его налобную пластину и пробило верхнюю часть шлема, а затем с силой дернуть на себя, разрезав голову ящера пополам. Какие-то несколько секунд ящер оставался жив, и за эти несколько оставшихся секунд схватил себя за голову, чтобы затем грузно обвалиться на стену окопа. Передышку легионеру никто не давал, и едва Минервина упокоила одного крагана, как перед ней появился очередной алиен, орудующий холодным оружием, сильно напоминающим топор, коим он непременно воспользовался, попытавшись отрубить девушке голову. Неведомым образом легионер сумел увернуться, чтобы затем встретиться лицом с ногой крагана, который он отправил ее в непродолжительный полет до земли. Однако добивать ее краган не спешил, желая насладиться беспомощностью противника, прежде чем нанести решительный удар. Зря. Пока краган куражился, Минервина успела схватить одноручную фульминату лежащего рядом мертвого декана и, когда ее враг уже замахнулся, всадить в него 10 игол. По правде сказать, крагану хватило бы 3, но изрядно ошалевшая от этого маскарада безумия Минервина продолжала стрелять до тех пор, пока от верхней части тела крагана не осталось паленое кровавое месиво. Внезапно громкий треск и характерные белесые лучи возвестили о том, что римские зенитные орудия снова одаривают противника концентрированной смертью, однако на сей раз они целились явно не в небо, а в упавший рядом с римскими позициями челнок. 2 залпов одной из римских пушек вполне хватило, чтобы источник проблем центурии Минервина исчез в огромном взрыве. Буквально на мгновение, показавшееся многим вечностью, установилась оглушающая тишина, которая быстро была нарушена криком какого-то легионера, Рома Инвицта. И воспользовавшиеся кратковременным замешательством краганов, легионеры перешли в решительную контратаку, повылезав из окопов 2-го и 3-го ряда, еще не успевших подвергнуться атаке инопланетных ящеров. «Бара!» — ревели легионеры на совершенно ошалевших от такого оборота событий краганов, которые внезапно из атакующих перешли в разряд защищающихся. Выдавив ящеров из окопов, легионеры продолжили наступление в сторону того, что некогда было краганским десантным судном, совершенно не собираясь брать кого-то в плен. Но Минервина в контратаке не участвовала, она обессиленно рухнула на землю, прижалась спиной к стене окопа и сняла лицевую маску шлема. В нос ей тут же ударил омерзительный букет запахов паленой плоти, крови и один плутон знает чего еще, но она совершенно не обратила на это внимания, достав флягу с водой и принявшись жадно пить, а затем вообще полила свое лицо водой. Рядом подсела еще одна девушка из центурии Минервины, и та сразу же протянула ей свою флягу, заметив, что ее емкость для воды больше напоминает сито, так как, судя по всему, это была одна из тех легионеров, что попала под гранатометный обстрел и чудом уцелела, хоть ее броня и была покрыта живописным узором из трещин до царапин. Интересно, насколько велика глубина той задницы, в которой мы сейчас оказались?» — поинтересовалась девушка, на что Минервина ей ответила: «Я бы сказала, что где-то на уровне Тартара». Слова Минервины не были уж так далеки от правды, и если бы сейчас ее услышал Тиберий Юний, он бы точно с ними согласился. Но пропретор Фортуны находился далеко от нее, в командном бункере, пытаясь хоть как-то взять под контроль ситуацию, которую можно было описать фразой «пожар в Лупанарии во время наводнения на фоне извержения вулкана». Количество крагонов, высаживаемых на Фортуну, не мог вычислить даже ИВМ бункера, и голограмма планеты, расположенная в командном центре, постепенно желтела, ибо один за другим регионы планеты переходили из зеленого «контролируется» в желтое «оспаривается», а то и вообще в красное «потеряно», да и получаемые доклады от офицеров не могли радовать. Общий смысл заключался обычно в этих алиенов: тут целая орда, и они сейчас режут в клочки мое подразделение. В результате пропретор с другими старшими офицерами носился по бункеру как ошпаренный, не успевая отдавать приказы: там отступить, тут перегруппироваться, здесь контратаковать. Конечно, определенная автономия у командиров была, но Тиберий видел общую картину в целом, на которую и опирался при отдаче приказаний. И в качестве вишенки на торте полного хаоса, бункер внезапно сотрясся до самого основания. Едва не свалившийся на пол Тиберий Юний мгновенно связался с центурионом когорты Притория, что в данный момент была на поверхности. «Центурион Тит, что у вас там творится?» Названный центурион пару секунд не отвечал, видимо, отдавая приказы своим подчиненным, но все же вышел на связь. «Доминус, у нас тут прорыв десанта. Проклятые алиени упали буквально прямо нам на головы. У нас тут форменная резня, а вот это уже было плохо. Если краганы прорвутся в бункер, то всей какой-либо организованной обороне придет безоговорочный конец. Держись там, Тит, не дай алиенам прорваться». «Приказ понял, есть держаться». Связь прервалась, а Тиберий Юний, поминая лемуров, достал из кобуры одноручную фульминату, проверил и сунул обратно. Ему внезапно стало жутко интересно: краганы как-то определили расположение штаба защитников планеты, или же наткнулись на это место случайно? Но Тиберий тут же выкинул эти вопросы из головы, так как в данный конкретный момент у него были дела поважнее. Через полчаса бункер вновь сотрясло, но уже менее сильно, а наруч пропретора завибрировал, информируя его владельца о вызове. «Тит, что такое?» — незамедлительно ответил Тиберий. «Центурион Тит мертв, Доминус, это опцион Марк. Нас оттеснили от гермоворот и, похоже, взорвали их. Сейчас к вам движется долбанная прорва этих сукиных детей». И действительно, если прислушаться, то можно было услышать вдали звуки выстрелов фульминат претарианцев и вибрирующий гул излучателей частиц. Тиберий снова вынул из кобуры свой игольник, не переставая, тем не менее, контролировать ситуацию на планете. Выстрелы доносились все громче, как и крики боли умирающих претарианцев и яростное рычание инопланетян. Наконец, в командный центр, отстреливаясь от противника, отступило 7 бойцов, хотя охраняло внутреннюю часть бункера, ведущую к выходу на поверхность, не менее 40 человек. Выглядели они откровенно ужасно: двое было ранено, на остальных броня чуть ли не разваливалась от количества полученных из краганского оружия песчинок и была покрыта живописным рисунком из трещин, царапин и подпалин. Бойцы немедленно задраили ведущую в зал дверь, и один из них, изрядно запыхавшийся, возвестил: «Доминус, вам следует уходить. Мы постараемся их задержать, но надолго нас не хватит». Пропретор кивнул, понимая, что уже все, и что больше ему тут делать нечего, и вместе с верными телохранителями направился к одному из боковых коридоров бункера, которые вели к запасным выходам. И когда пропретор покинул зал и за ним намертво задраили очередную дверь, уже третий раз бункер содрогнулся от взрыва, и вновь пропретор мог услышать звуки выстрелов, производимых фульминатами уцелевших бойцов и оставшихся связистов. «Поспешим, Доминус, не надо искушать судьбу», — поторопил его Эйтос, и Тиберий последовал этому совету. И когда уже четвертый взрыв сотряс бункер, пропретор уже находился у пожарного выхода бункера, что вел ни много ни мало, в канализацию города. Гермоворота уже начали было открывать, но когда бункер опять тряхануло, автоматика накрылась медным тазом и ворота застряли. Двое легионеров немедленно метнулись к вороту ручного управления механизмом гермоворот, и тяжелый металлический затвор уже начал было подниматься, когда в коридоре, ведущим в отсек С, пытающимися покинуть ставший столь недружелюбным бункер римлянами, появились краганы. Пропретор незамедлительно кинулся в ближайшие укрытия, оказавшиеся грудой каких-то ящиков, наспех произведя несколько выстрелов в сторону наступающих ящеров, благо коридор был узким и промахнуться по инопланетянам было решительно невозможно. Остальные легионеры тоже поспешили добавить в коридор немного плазмы, из-за чего продвижение ящеров замедлилось, ну, а когда один из легионеров, вооруженный хиеросифоном, начал поливать коридор пламенем, вообще остановилось. Сифонатор быстро превратил коридор в филиал мастерской вулкана на этой планете, а так как пламя, выпускаемое из римского оружия, было способно расплавить железо, Краганам мало чего оставалось, кроме как испечься заживо в своих доспехах. Сифонатор сжег не меньше десятка инопланетян, прежде чем топливо в хиеросифоне подошло к концу, но когда это произошло, его буквально разорвал на куски ответный огонь изрядно взбешенных гибелью их сородичей ящеров. Однако долго хиеросифон бесхозным не лежал. Фалька, метнув гранату в коридор, воспользовался мигом затишья, чтобы схватить огнемет, а один из претарианцев немедленно подкинул ему пояс с топливными зарядами, один из которых немедленно занял свое место в оружии, и коридор снова заполнился очистительным пламенем.